Единство и борьба противоположностей. Формула «единство и борьба противоположностей» выражает напряженное взаимодействие полярных свойств, функций, сторон того или иного целостного предмета. Диалектические противоположности неразрывно связаны друг с другом, подобно полюсам магнита. Качество и количество, причина и следствие, случайность и необходимость, части целое, форма и содержание — эти и все другие парные категории диалектики являются собой примеры единства противоположностей, представляют противоположные факторы, явления, черты реального мира. Вместе с тем они неразрывно связаны, скоррелированы между собой, предполагают одно другое. Каждое из таких парных диалектических понятий подразумевает, как говорил Гегель, свое другое. Единичное предполагает соотнесенность с общим, конечное с бесконечным, прогресс с регрессом и так далее. Все эти понятия воплощают в себе реальную диалектику соответствующих им моментов, сторон бытия. И понятия, и соответствующие им явления взаимосвязаны, взаимодействуют, переходят друг в друга, каждая из них подразумевает, заключает в себе элементы другого. Диалектическим противоположностям и выражающим их понятиям присуща универсальная гибкость, доходящая до тождества противоположностей. Диалектика есть учение о том, как могут быть и как бывают, как становятся тождественными противоположности. При таких условиях они бывают тождественны, превращаясь друг в друга. Примечание. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 29. Страница 98. Этому вторит и жизненная мудрость, которая гласит «крайности сходятся». В этом схватывается реальная диалектика. Например, в политике анархия и деспотизм взаимно приводят друг к другу. Неукоснительные, но чисто формальные соблюдения правил, казалось бы, призванные служить порядку, по сути способны парализовать живое дело. Есть даже такой вид забастовки, когда работники учреждений начинают строго соблюдать все предписания, и в решении вопросов сразу же наступает сумятица. Умение сближать, делать тождественными противоположности, видеть их единство, связь, переходы — черта диалектического мышления. Гибко взаимосвязаны, подвижны, норма и аномалия, болезнь и здоровье, неразрывно связаны между собой цели и средства, материальные и духовные в человеческой деятельности и так далее. Умение отойти от жесткого противопоставления кривого и прямого, отождествление их на бесконечно малом отрезке явилось важным шагом в открытии дифференциального и интегрального исчислений. Единство противоположностей — эффективный способ познания самых различных явлений, процессов. Так осмысление познавательного процесса связано с разграничением и многоплановым, конкретным соотнесением его компонентов, аспектов, уровней, чувственного и логического, опытного и теоретического, субъективного и объективного. Единство противоположностей проявляется в том, что их нельзя резко обособить. Они взаимосвязаны настолько, что взаимопроникают друг в друга, образуют множество сочетаний переходов. Так Маркс разграничивал производство и распределение, производство и обмен, производство и потребление, выявляя их различия, специфику, важнейших функций и характеристик. Однако поляризация противоположностей сменяется затем в его анализе раскрытием их частичной погруженности друг в друга, производственный обмен, производственное потребление и так далее, а затем теоретическим развертыванием все более сложного их взаимодействия. Диалектические противоположности настолько тесно переплетены между собой, что стоит акцентировать на практике или в теории один из этих полюсов, как о себе тут же заявляет другой. скажем, в сознании человека, в общественной жизни, культуре, неразрывно переплетены индивидуальные, личностные черты и черты общественно-исторические, социальные. Диалектическое познание предполагает поляризацию единых целостных явлений, процессов, выделение в них как бы чужеродных, но неразрывно взаимосвязанных, живых противоположностей, гибкое взаимодействие которых выражает существо того или иного объекта и потому дает ключ к его функционированию, изменению, развитию. От первичной теоретической поляризации противоположностей познание движется к пониманию их взаимодействий, многообразных гибких сочетаний на основе развернутого дифференцированного анализа углубления в существо дела. Диалектические противоречия не лежат на поверхности явлений, а связаны с внутренней глубинной сутью предметов. Для их выявления требуются серьезные усилия теоретической мысли. Не случайно Гегель в своей «Науке логики» рассматривал диалектическое противоречие и связанные с ним категории в разделе «сущность». Как правило, внешние конфликты и противостояния служат проявлением глубинных диалектических противоречий, связанных с внутренней структурой предмета. Но вовсе не все конфликты, несоответствия, противоречия, обнаруживающие себя в тех или иных областях действительности, являются выражением глубоких диалектических противоречий. Это могут быть дисбалансы различных факторов, рассогласования, столкновения тех или иных сил, тенденций, оказавшихся помехой друг для друга. Такие явления тоже называют противоречиями. Нелепо, однако, говорить о них как об источнике развития. Они скорее являются реальными аналогами логических противоречий, нарушающих связность, последовательность размышлений, делающих их неполноценными. И как в логике познание движется вперед, преодолевая противоречия, так и в жизни несоответствие, сбои в функционировании и развитии систем должны преодолеваться. Система может функционировать нормально, успешно лишь при условии четкой согласованности ее элементов, подсистем и других составляющих. Диалектические противоречия мышления, познания принципиально отличаются от бесплодных противоречий, являющихся результатом нечеткости, неряшливости, непоследовательности, неумения логически мыслить. Все эти изъяны мышления, некомпетентность, безответственность, воплотившись в действие, порождают сумятицу, хаос, бессмыслицу дел, конечно же, не имеющих ничего общего с глубокой диалектической противоречивостью бытия, постичь которую стремились великие умы.